Глава 19. Лида. Когда дверь все же открывается, делаю шаг, выбрасывая руку с одной из отверток перед собой. Но то, что происходит дальше, не успеваю даже осознать. Просто раз, и я уже оказываюсь прижатой к стене, а ладонь обжигает резкая боль. «Лида!» Знакомый голос резонирует, отрезвляя и сбивая градус моего страха. «Вова!» Власов меня разворачивает, вглядывается в мое лицо, не скрывая своей растерянности. «Ты как? Прости, я не подумал, что ты можешь...» «Лида, что?» «А?» Он осторожно стирает слезы с моей щеки. «Лида, ты как? Он что-то сделал?» Всхлипываю и мотаю головой. Прижимаюсь к нему. Неосознанно ищу защиты и безопасности. Нервы на пределе. «Лида!» Выдыхает он мне в волосы, сжимает в объятиях. «Зачем ты вышла из квартиры?» «Мама, я не знала». «Глупая!» Вздыхает он, отстраняет меня и смотрит в глаза, а после медленно наклоняется и прикасается губами к моим. Совсем не так, как в прошлый раз. Трепетно, будто спрашивая разрешения. Этот контраст будоражит и пробуждает желание куда сильнее, чем жесткий напор и умелое соблазнение. Я расслабляюсь. Отпускаю себя, позволяя мужчине вести в этой партии. «Кхм-кхм!» Раздается тактичное покашливание совсем рядом. Испуганно вздрагиваю и прижимаюсь к Вове. Первая мысль — это Гена вернулся. Но оказывается, что это совершенно незнакомый мужчина стоит в дверях. Он проходится по нам цепким, оценивающим взглядом. Чувство, что меня сканируют и заодно вскрывают все мои тайны. Очень неприятное ощущение. Да и вообще незнакомец этот внушает настороженность, словно опасный хищник вышел на охоту. «Я, конечно, понимаю, у вас тут примирение и все такое». Он многозначительно ухмыляется, подкрепляя свой намек не менее значительным выражением лица. А я невольно краснею под его насмешливым взглядом. «Однако я бы посоветовал уходить. Ребята, конечно, нам помогли, но их доброту тоже может кто-то перекупить». «Перекупить?» – спрашиваю растерянно. «Ты прав». Кивает Власов и берет меня за руку, отчего я вскрикиваю. Оказывается, я даже сама не заметила, как поранила руку. «Лида!» Володя достает платок из кармана и оборачивает мне ладонь. «Зажми». «А Гена, он...» «Не волнуйся, он тебя больше не тронет», — уверенно заявляет Власов-старший. «Адам...» Обращается он к своему, видимо, другу, который пристально смотрит на меня. «Идем». «А моя сумка?» Вспоминаю уже на выходе. «Минутку», — говорит мужчина, оставляя нас одних. Возвращается спустя пару минут с моей сумочкой, которую отобрали в машине. В итоге уезжаем мы втроем. Мы с Вовой садимся позади, а Адам за рулем. Я совершенно не удивляюсь тому, что мы приезжаем к Володе домой. Даже наоборот, воспринимаю это как должное. Словно так и должно быть дальше. «Советую пока не высовываться», — говорит Адам, обернувшись к нам. «Хотя бы сегодня. Надо дать Генке время усвоить случившееся и сделать свой ход». «А вы что-то про него знаете, да?» Мне сложно удержаться от вопроса, хотя этот мужчина меня слегка пугает. И только присутствие Власова меня успокаивает. «Скажем так, я знаю, как это, когда в семье есть гнилой родственник». Невесело усмехается он. Потом переводит взгляд на Володю. «Созвонимся». «Спасибо», — кивает Власов и первым выходит из машины. Я, конечно, следую за ним. Проходя по двору, невольно вспоминаю, как несколько часов назад меня увезли силой. и мороз по коже. Власов словно чувствует мое состояние. Прижимает к себе, обняв за плечи, но не говорит ни слова. В его квартире первое, что он делает, заставляет промыть руку, а затем, усадив за стол в кухне, приносит аптечку. Сейчас, когда я промыла рану, все выглядит уже не так и страшно. Но на все мои заверения, что можно и не делать ничего, Владимир только сердито шикает. «Сиди и не дергайся!» Вообще там ничего серьезного, но то, как внимательно и заботливо ведет себя Власов, меня подкупает. Трогает настолько, что я поддаюсь моменту. Погружаюсь в атмосферу нашего перемирия, хотя как таковой войны-то и не было. Так, просто я напридумывала себе что-то. Впрочем, или не напридумывала. «Как ты узнал, что меня увезли?» Тихо спрашиваю. «Адам сказал». «А он?» «Видимо, проследил за тобой и по камерам понял, что случилось. А утром, когда я проснулся, сообщил». «То есть ты был у него?» «Мой вопрос повисает между нами. И как бы я ни старалась сделать вид, что за ним не стояло ничего личного, что я просто спросила из вежливости, это не так. И Вова это понимает». Слишком уж однозначно прозвучал мой голос. «Прости, я не должна», — бормочу, отводя взгляд в сторону. «Мысленно корю себя за несдержанность, за глупость. Ну вот куда лезу-то? Ясно же, мужик сказал, что...» Мысль прерывается поцелуем. Причем весьма настойчивым, подавляющим. Власов совершенно не церемонится в этот раз. Напротив, он как будто решает, что нужно доказать мне серьезность своих намерений. Его ладонь ложится мне на затылок, а сам он подается ближе. Чуть прикусывает мою нижнюю губу, а затем зацеловывает. У меня не выходит сдержать стон. Все это слишком неожиданно и слишком по-настоящему. С Геной я ни разу не испытывала подобного. А ведь думала, что люблю его, что у нас то самое чувство, которое и должно быть между будущими супругами. «Последний шанс», — хрипло выдыхает Володя, едва отстранившись от меня, а во взгляде у него шальной блеск. «Шанс на что? О чем он?» В крови гуляет адреналин, щедро приправленный гормонами, отвечающими за возбуждение. Я сейчас полностью поглощена происходящим и мало что понимаю. «Лида?» Впервые у Власова в голосе я слышу растерянность или даже сомнение. Страх, что он и правда отступит сейчас, мгновенно подталкивает меня к действиям. «Не уходи!» Испуганно говорю, вцепляюсь в его плечи. «Девочка, ты же... Если ты не хочешь...» «А если хочу?» — с вызовом спрашиваю. Наши взгляды схлестываются, и теперь я вижу на лице Вовы лишь решимость идти до конца. «Давай, пойдем, маленькая», — шепчет он, подхватывая меня на руки. «Куда ты?» «Там будет удобнее». Я больше ни о чем не спрашиваю. «Да и зачем? Я же уже сделала свой выбор». Спонтанно, очень внезапно, но я готова пойти до конца с ним, с мужчиной, который оказался рядом по воле судьбы. Он приносит меня в спальню, ту самую, в которой я не рискнула ночевать, кладет на широкую кровать и замирает, нависая надо мной. Тишину нарушает лишь наше дыхание. Мне кажется, каждое мгновение пропитано чем-то особенным, настоящим. Пусть между нами все закрутилось внезапно. Пусть раньше я мечтала, что моим первым мужчиной станет муж. Пусть. Я уже попробовала пожить в сказке. Мне не понравилось. Теперь я хочу рискнуть и жить сегодняшним днем. Здесь и сейчас. «Ты очень красивая», — шепчет Володя. А говорил, что не нравлюсь. Припоминаю его же слова. Он ухмыляется. Хочешь услышать, да? Что именно? Что я хочу тебя. Нервно сглатываю, наблюдая, как Власов медленно расстегивает рубашку, при этом не отпуская мой взгляд ни на мгновение. Он красив, силен, хорошо сложен. А еще меня влечет к нему. Раньше я думала, что между мной и Геной все по-настоящему. Но то, что я испытываю рядом с его братом, ощущается совершенно иначе. Будто вместо черно-белого кино мне включили цветное. Боишься? Оставшись в одном белье, Владимир начинает раздевать меня. И делает это настолько соблазнительно и медленно, что мне уже хочется помочь ему и сделать все самой. Но его взгляд по-прежнему держит меня, руководит процессом без единого приказа. Нет. И это чистая правда. Не боюсь. Хотя еще вчера меня пугала мысль, что меня лишат невинности. Теперь же это совершенно по-иному воспринимается. Я впервые оказываюсь полностью обнаженной перед мужчиной. Это волнует, подогревает возбуждение. Мне хочется выглядеть изящной, умелой и соблазнительной. Но я совершенно ничего не умею и не особенно подкована в данном вопросе. «Не думай», — просит Володя. Оказывается, так близко, что сердце замирает. Тепло его тела не просто греет, обжигает. Кожа к коже, глаза в глаза. Нежные поцелуи, настойчивые ласки, дыхание в унисон и плавные движения. «Тише, доверься, я не обижу». После предательства жениха я не знаю, что такое доверие. Но в этот короткий миг я готова сделать шаг навстречу. Раскрыться и передать контроль в руки мужчины, чтобы пусть ненадолго, но узнать, как это — выбраться из ловушки, в которую попала. Легкая вспышка боли проходит быстро, а поцелуи Власова высушивают выступившие слезы. Пусть сегодня не моя первая брачная ночь. Пусть у меня на пальце нет кольца, а рядом не лежит свадебное платье с белой фатой. Но я чувствую, что все правильно, что мы вдвоем здесь то, что надо. Володя шепчет пошловатые словечки, которые заставляют краснеть и распаляют еще сильнее. Мне кажется, с каждым его движением я все больше вязну в тумане, а в венах все вскипает, вынуждая струну во мне натягиваться все сильнее. Кажется, каждая моя клеточка ждет освобождения, которое все никак не приходит. «Сейчас, Лида, не думай», — настойчиво повторяет Вова. Делает что-то такое, от чего по спине прокатывается теплая волна, а после... Я впервые узнаю, что такое летать. Всего на считанные секунды, но это реальное ощущение расцветает во мне, набирает обороты. Я совершенно не думаю о том, как выгляжу сейчас, достаточно ли красиво для Власова. Нет, в эти мгновения я наслаждаюсь нашим единением, моим первым опытом с мужчиной и тем, с каким желанием он смотрит на меня». Эмоции от пережитого удовольствия и стресса перед этим накладываются, и, прикрыв глаза, я сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Где-то на краю сознания слышу шепот Володи, но разобрать, что именно он говорит, не выходит. Вяло пытаюсь удержать его и окончательно засыпаю. Мне снится что-то приятное и светлое. Образы ускользают, но я совершенно точно знаю, все будет хорошо. Я буду счастлива. И то чувство безграничной радости, что переполняет меня, обязательно будет со мной. В постели я оказываюсь одна. Немного придя в себя, одеваюсь и иду искать Власова. но в коридоре слышу мужские голоса и понимаю, что в квартире есть еще кто-то. Кажется, тот самый Адам, который помог сегодня. Подхожу поближе, стараясь не шуметь. «То есть вы теперь вместе?» Вопрос, ответ на который хотела бы знать и я. Просто не успела еще задать даже самой себе. «Ну, с Лидой», — поясняет Адам. «Нет, я не осуждаю, девчонка и правда зачетная. Но ты вроде по-другому хотел все устроить». Кладу руку на ручку двери, чтобы открыть ту, но тут же торможу, потому что дальше слышу. «Это просто секс», — безапелляционно заявляет Владимир. «Мне не нужны отношения».